более чем 150 тысяч гоблинов. Нужно учесть, что это именно солдаты. Кроме того, это ведь не считая всех гвардий аристократов, которые тоже могли быть призваны при необходимости. Впрочем, если взять именно население всего континента, которым лорд правит, то пусть даже очень примерно число гоблинов под его властью перевалило за 10 миллионов. Хотя раньше я об этом даже не задумывался. Сейчас же просто взял и посчитал все крупные города на нашем континенте, где мне иногда пришлось бывать. И цифра, казалось бы, сама в голове появилась. Не поспоришь, что мощь, конечно, измеряется не мелкими гоблинами или жалкими импами, а скорее тем временем, в течение которого высшее существо управляет таким количеством подчиненных. Если судить по памяти из поглощенных душ двух демонических воинов, то владыка Арашхат управлял своим легионом всего чуть больше 1500 лет. Так что он точно не прибудет в область действия довольно сильного артефакта, способного пусть и не уничтожить, но хоть как-нибудь повредить его бессмертную душу. Это все же не та, абсолютно не знающая страха сущность, которая ворвалась в мир Сатеохос к жалким гракотам. Вот там сила владыки демонов точно была в разы больше, чем я мог себе даже вообразить. Учитывая это, не думаю, что даже наш лорд стал бы связываться с подобным противником. Хотя, опять же, это лишь мои домыслы, которые могут оказаться в корне ошибочными. Вот основным, что было для меня сейчас важно, так это то, что владыка Арашхат был осторожен и предусмотрителен. Поэтому, с одной стороны, в проходящих в этом мире боях с элементалями практически не нес потерь. С другой стороны, и прибыли, конечно, с данного мероприятия вообще не получал. А значит, как и любой демон, был этим невероятно взбешен. Опять же, самостоятельно пробить в другой мир прокол он не мог. Впрочем, как и любой другой владыка демонов, по причине незнания координат нужного мира, количество энергии тут уже не имеет значения. Так вот, с одной стороны, мир этот был бесперспективен для захвата, а вот с другой стороны, просто так закрыть портал, не разобравшись в ситуации, не позволяла алчность демонов. И я это знал не понаслышке. Особенно это раздражало владыку с учетом того, что каждый день поддержания открытого прокола стоил сотни единиц энергии души. Так что видится мне, что мое предложение его обязательно заинтересует. Тем временем, поглотив души двух демонов до конца и насытив свое демоническое ядро на целых 6,1 единицы энергии души, 42,2, я перенес своих новых стражей Текхартов на осколок, дабы не заботиться прямо сейчас об их пропитании. Все же заняться мне было чем и в этом слое реальности. При этом обдумывая вторым сознанием, какие навыки ими будут изучены в первую очередь.